До завода Артем добрался довольно быстро, а вот по его территории шел с осторожностью, опасаясь появления нового врага. С одной стороны, ему нужны опыт и монеты, а с другой, все же это довольно опасно. Можно и умереть. «Я половину жизни прожил на грани жизни и смерти. Мне не привыкать». Ухмыльнулся Артем, прогоняя глупые мысли, но бдительности не терял. Врагов не нашлось, как и людей, поэтому вскоре парень оказался в башне своего маленького королевства. Первое, что он услышал, это крики Амы, доносящиеся снаружи. Парень сразу же кинулся к окну, но оказалось, что ничего смертельного, просто девчушка гоняет бедного кролика. Взяв лук и стрелы, Артем поспешил на улицу. «Ама, замри!» — громко крикнул он. Через миг стрела со свистом промахнулась мимо кролика. Но вот четвертая стрела попала точно в цель. «Господин, они уцелели и поедают Гозу!» Со слезами на глазах произнесла подбежавшая девчушка, указывая рукой на ферму. «Я проснулась утром и пошла поливать грядку, а там они!» «Разберю...» «Ама! Где ты, Ама?» Вдруг раздался женский крик, и звучал он изнутри башни. «Сестра!» Воскликнула девчушка и понеслась внутрь, а за ней и Артем. В этот момент дверь в казарму открылась, и оттуда показалась сребровласая девушка, из одежды у которой были лишь синие мужские трусы. Выглядела девушка намного лучше, чем раньше, но вот рана на ноге вновь открылась. Раненая опиралась о стену и выглядела очень встревоженной, но, услышав голос Амы, на миг замерла, после чего кинулась к той. Однако девушке вдруг стало плохо, и она начала падать. Но, к счастью, Артем вовремя подскочил, но не знал, за что схватиться, ведь живот девушки тоже ранен. Поэтому у него совершенно точно не было никакого выбора, кроме как схватить ее за грудь и не дать упасть. Впрочем, парень почти сразу перехватил девушку, взяв ее за нераненый бок и нераненое плечо. «Кто ты?» — придя в себя, спросила раненая, уставившись на незнакомца. «Это господин король Артем!» — воскликнула Ама, ошарашив сестру. «Он приютил нас, зная, кто мы». «Король?» Девушка с недоумением уставилась на парня в непонятной одежде. Сейчас он был в джинсах и футболке, за спиной лук и колчан со стрелами, а на ногах потрепанные кроссовки. «Король!» Артем пожал плечами и щелкнул пальцем. «Король Артем приглашает вас стать его личным слугой. Обязанности не определены. Заработная плата 25 монет в день». «Это...» Сперва на лице девушки появился шок, потом удивление, а там и нерешительность подоспела. Лена посмотрела на довольную сестру, на парня, на бугорок на его штанах, потом на свою обнаженную грудь, и взгляд вновь переместился на Аму. Множество мыслей пронеслось в ее голове, в основном пессимистичных, касательно своей дальнейшей судьбы, но ради сестры. «Я согласна, господин», — обреченным голосом ответила девушка. Вариантов было немного — или согласие, или смерть. Но не только ее, а еще и Амы. По крайней мере, так считала Лена.